Глава 21. Милана. На постоялом дворе, называющемся лаконично и загадочно Ку-ку, где остановились наши люди, к моему приходу собрались уже все. Стол в отдельной обеденной комнате, которую они заняли, ломился от яств и напитков. Хозяин двора, помимо заказа, расщедрился по поводу произошедших событий, выкатив на стол столь разнообразных снедь и выпивку. Поприветствовав всех присутствующих, я уселся во главу стола. «Шло, напоминаем, ваша милость», — сообщил мне Прошка. «Да уж, такого парня потеряли. Мне очень нравился Шлон. Балагур и весельчак, неунывающий в любых ситуациях и всегда готовый подставить надежное плечо. Да и поваром, чего там говорить, он был отменным. Прекрасное настроение, с которым я сюда пришел, сразу упало до минусовой отметки. Я спросил у Прошки, осталось ли что-нибудь в заветной посудине. Кивнув головой, Проухв вытащил из баулов, сложенных в углу комнаты, мой походный стакан из серебра, верно служивший мне почти 2 года, и бутыль, в которой плескалась искомая жидкость. Последовала привычная уже процедура смешивания содержимого бутыли и водой до нужной консистенции. После чего Проухв разлил всем присутствующим в подставленные емкости полученный продукт. Свой стакан я налил сам, прямо из бутылки, наполнив его до краев. Встав на ноги и дождавшись тишины, я немного помолчал, после чего произнес: «Пусть земля ему будет пухом». Хотел еще что-то добавить, но махнул рукой, плеснул немного самогонки на пол и выпил залпом. Чтобы сразу пробрало. Чтобы отпустила щемящая тоска и горечь утраты. Потом сел, прислушиваясь к ощущениям. Прошка мгновенно придвинул ко мне блюдо, доверху заваленное дичью и овощами. Когда огонь в желудке немного угас, я налил повторно и снова выпил. Народ, неотрывно наблюдавший за моими манипуляциями, тихо обменялся впечатлениями. Ворон даже уважительно крякнул, а у Прошки и вовсе отвисла челюсть. Да чего уж там. Вся хитрость в том, чтобы набрать как можно больше воздуха в легкие, подождать, пока утихнет огонь в желудке, и только потом уже выдохнуть. В прошлой жизни мне однажды пришлось по ошибке спирт спиртом запить. И не умер. А здесь всего-то градусов 70. Тогда на северных Курилах перепутал я стаканы с виду совершенно одинаковые, и пришлось мне пить второй тоже со спиртом, чтобы не потерять лицо перед особами женского пола. Ребячество, конечно. Да и годков мне было тогда не более 20. Выдохнув, я основательно взялся за мясо. На пустой желудок пить такими дозами чревато. В голове зашумело. Все окружающие стали близкими и родными. И все равно шло на жалко. Как же так? Столько вместе прошли и на тебе, прямо на глазах. Ребята тоже выпили, загремели приборами, поглядывая на меня. Но мне уже достаточно. Дальше сами. Я уже собрался идти спать, когда за дверью послышался хорошо знакомый голос. Дверь со стуком отворилась, и в комнату ввалился Шлон, собственной персоной. Он был грязный, как будто только что из-под земли, помятый, с растрепанной шевелюрой и разорванной до пупа рубахой, но с висящей на боку саблей и при 2 пистолетах. Мы все застыли, как истуканы, в разнообразных позах. Объединяло нас лишь то, что у всех были открыты рты и выпучены глаза. Шлон сам застыл на мгновение, потом повел носом, уловив едва слышный запах самогонки. «А что это вы все здесь делаете?» — спросил он хриплым голосом. «Тебя поминаем», — ответил Нектор, как мне показалось, слегка испуганно. Шлон снова принюхался и спросил. «Мне с вами можно?» «А ты точно живой?» — ответил Пилай вопросом на вопрос с сомнением в голосе. «Точно!» — ответил Шлон и яростно поскреб грудь, обводя взглядом стол. Мы хохотали так, что мне пришлось уцепиться обеими руками за край столешницы, чтобы не сползти на пол. Некоторым удержаться не удалось, и из-под стола тоже слышался смех. Прийти на собственные поминки и попроситься за стол? Из нашей компании на это способен только Шлон. Кто же еще? На шум заглянул испуганный хозяин таверны. Посмотрел на нас и скрылся, наверняка сделав о нас не самые лестные выводы. Я же почувствовал, что катастрофически пьянею. алкоголь воздействовал на меня все сильнее и сильнее. Не слишком уверенно утвердившись на ногах, я обратился к нашей потере, успевшей выпить и усиленно закусывающей запеченной в тесте уткой. «Ты!» — я обличительно ткнул в него пальцем. «Негодяй! Законченный негодяй и подлец! И потому...» Тут стало ясно, что скоро язык перестанет мне подчиняться, и я решил закругляться с речью. «И потому...» Шлон сидел, замерев с куском мяса, торчащим изо рта. «И потому... Дай я тебя обниму, брат!» Пошатываясь, мне удалось добраться до него, ни разу не упав. Обнять и похлопать по спине. «Прошка, отведи меня в комнату, где есть мягкая постель, и где нет никого, слышишь? Совсем никого, ни в постели, ни даже рядом. Мне нужно подумать, что делать дальше с этим типом. Пока я склоняюсь к мнению, что его нужно закопать там же, откуда он вылез». Уже в дверях, опираясь на руку Проухва, я бросил взгляд на Шлона, который продолжал сидеть в полном недоумении. Нектор, находящийся рядом, задумчиво смотрел на него, поглаживая крепкий кулак. Из Ингарда мы выехали через сутки, ранним утром, посвятив предыдущий день отдыху и подготовке к дальнейшему пути домой. Вместе с нами в сопровождении нескольких человек ехал Анри Дюбьен, получивший отпуск по ранению. Ранение, полученное Дюбьеном, было не столько тяжелым, сколько болезненным, и он активно принимал участие в нашем разговоре с Каллайном, время от времени морщась и осторожно потирая плечо, потревоженное тряской. В хвосте колонны ехал Шлон, стараясь лишний раз не попадаться мне на глаза. Еще вчера я узнал подробности его пропажи практически на двое суток. Если говорить кратко, копье степняка попало в стык между задней и передней половинками кирасы, слегка царапав ему правый бок. А вот лошадь его погибла, упав на скаку и придавив хозяина. К тому же уже на земле Шлон получил удар по голове, лишивший его сознания. Придя в себя, Шлон выбрался из-под коня, а поскольку битва уже закончилась, побрел к укреплениям. По дороге он встретил знакомого горожанина, с которым познакомился, когда ездил в город за припасами. К чести местных жителей, надо сказать, что нам помогали около 30 человек, прибывших из Инграда, вооруженных кто чем. Близкие по духу Шлон и его знакомый принялись праздновать победу, и все никак не могли остановиться. Наконец, проснувшись между капустных грядок, Шлон вспомнил про остальных и быстро нашел нас благодаря нашей популярности. К исходу четвертого дня пути мой маленький отряд достиг Сверендера, лежащего уже на Имперском тракте, родного города графа Анри Дюбьена. Когда-то Сверендер являлся центром Сверенского графства, но и после деления империи дедушкой нынешней императрицы на новые административные округа оставался одним из самых больших городов провинции Тасвер. Город лежал в низине, у излучины крупной реки Сверен, которая и давала ему название. Вообще-то у меня с этой местностью связаны многие воспоминания, по большей степени грустные. Но в самом городе я никогда не был. Мягко, но решительно отвергнув приглашение графа погостить в его доме, мы остановились на постоялом дворе, расположенном на восточной окраине Сверендера. Уходя, Дюбьен взял с нас клятву, что навестим его завтра вечером. Он устраивал праздник по случаю дня рождения супруги. Граф еще из Кайденского ущелья отправил вперед посыльных, чтобы успокоить жену и дать ей время подготовиться к встрече. На следующий день мы с Калайном обижали местных портных, желая приобрести более или менее приличное платье, которого мы лишились, бросив при бегстве от вайхов, и к вечеру уже стояли на пороге дома графа. Дом Дюбьенов был по-настоящему огромен и вместе с садом занимал почти целый городской квартал. Лакеи в праздничных ливреях предусмотрительно распахнули огромные двери, и мы с Анри оказались в огромной зале, ярко освещенной большими люстрами, где уже играла музыка и веселилась местная знать. Граф Дюбьен, увидев нас, подхватил под руку стройную тоненькую женщину с пышными волосами цвета спелой пшеницы и поспешил к нам. Чем ближе они подходили, тем больше холодело у меня в груди и чаще билось сердце. «Дорогая, я рад представить моих друзей, барона Анри Каллайна и барона Артуа де Койна, спасшего меня от верной гибели в Кайденском ущелье. Господа, это моя обожаемая жена, графиня Милана Дюбьен». Каллайн отвесил галантный поклон, дополнив его не менее галантным поцелуем руки графини и комплиментом по поводу ее внешности. Затем отошел чуть в сторону, уступая мне место. «Дорогой, я неплохо знаю барона Артуа де Койна, которому тоже обязана жизнью, причем не один раз», произнесла Милана, протягивая мне руку для поцелуя. Я коснулся губами изящных пальчиков графини, пробормотав при этом нечто, надеюсь, похожее на приветствие. Граф бросил на нас несколько удивленный взгляд. «В таком случае я прошу вас, дорогая, познакомить баронов с нашим домом и остальными гостями». И Дюбьен направился к группе только что вошедших офицеров, среди которых я узнал Мигуэля Ферстенуа. Мы встретились с Миланой взглядами. И я увидел в ее глазах то, чего больше всего боялся увидеть. Она не забыла меня. Совсем не забыла. Анри незаметно удалился, тонко прочувствовав момент, когда третий абсолютно лишний. «Здравствуй, девочка», — сказал я, стараясь не выдать голосом чувства, что бушевали у меня внутри. «Здравствуй, Артуа», — ответила Милана, и мне показалось, что голос ее дрогнул. Мы стояли, глядя друг на друга, и мне стоило немалых сил удержаться, чтобы не прижать ее к себе, плюнув на все приличия и условности. «Милана, где мы можем присесть и поговорить так, чтобы нам никто не мешал? А мы оставались на виду у всех. Идем, Артуа. Это совсем рядом». Мы уселись за столик, на котором стояли вино, фужеры и ваза с фруктами. Я взял ближнюю к себе бутылку, откупорил ее, наполнил два фужера темно-рубиновым вином, один из которых поставил перед девушкой. Милана пригубила из него, не отрывая от меня взгляда. «Ты стала настоящей красавицей. Видишь, я не обманывал тебя тогда». «Ты никогда меня не обманывал, Арти. А ты совсем не изменился. Только на лице у тебя добавился новый шрам. И взгляд стал таким, каким бывал, когда ты злился или когда думал, что тебя никто не видит». «Это все благодаря этому». Я легонько коснулся эфеса шпаги кончиками пальцев, имея в виду приобретенное вместе со шпагой дворянское звание. «Ты все-таки добыл ее», — продолжила Милана. А потом вдруг заговорила горячо, но пряча от посторонних эмоций за маской холодной вежливости, чему мне никогда не научиться. «Я ждала тебя, Артуа. Ждала целых полгода. Я оборачивалась на каждый звук. Я просыпалась ночью. Видела тебя в случайных прохожих, а ты все не приходил. Я был в то время очень далеко отсюда, девочка, на противоположном краю империи, зарабатывая себе шпагу. А потом? Потом я помчался похвастаться шпагой перед очень молоденькой и очень красивой девушкой, но не доехал». «Почему не доехал, Артуа?» В ее голосе мне послышались недоумение, боль и обида. «Когда я был уже недалеко от этих мест, то узнал, что эта девушка вышла замуж, и повернул коня. У тебя очень хороший муж, Милана. Храбрый, честный. И он очень любит тебя». «Я знаю», — кивнула она головой. «А еще у меня есть дочь, маленькая Эмилия. Ей 1 год и 2 месяца. У нее карие глаза, и она очень похожа на своего отца. У Анри Дюбьена глаза светлые. У самой Миланы глаза голубые, ярко-василькового цвета. А вот у одного придурка, который вместо того, чтобы шевелить мозгами, предпочитает махать шпагой, глаза самые что ни на есть карие». Я впился взглядом в Милану, до боли сжав побелевшими пальцами край стола. «Да», — ответила она на невысказанный вопрос. «Это твоя дочь, Артуа. Иногда она так становится похожа на тебя, что мне даже становится немного не по себе. Ты сам мне говорил», продолжала Милана, отвечая на следующий незаданный мною вопрос, «что чаще всего человек становится заложником обстоятельств и не в силах что-либо изменить. Понимаешь, Анри, тогда у меня не было другого выхода. Совсем не было. Я клянусь тебе всем, что для меня свято». Я потянулся к ее руке, лежащей на столе, чтобы погладить ладошку с длинными красивыми пальчиками. Но вовремя одернул себя. Милана, понимающе улыбнулась. «Господи, откуда в этой совсем юной женщине столько мудрости? Хотя глупых женщин не бывает, в отличие от нас, мужчин. И не вини себя ни в чем, Артуа. Так уж сложились наши звезды. Но все равно я счастлива, что в моей жизни был такой мужчина, как ты». Я глупо кивал головой. «Слабое утешение, да и не заслуживаю того, что слышу». «Какая она?» У Миланы загорелись глаза. Она оживилась, как всякая мама, рассказывающая о своем ребенке. Она такая ягоза. Постоянно что-то лепечет. Уже встала на ноги, и теперь за ней нужен глаз да глаз. Я из-под тишка любовался ее лицом. Лицом матери моего ребенка. Ее движениями, улыбкой, сиянием глаз. Наконец, Милана оборвала себя на полуслове, обратив внимание на выражение моего лица. «Мне не место в этом доме, где все так хорошо, где муж светится счастьем, глядя на любимую жену. Я здесь лишний и могу принести только горе графу и смятение чувств его жене. Милана, я пойду, пожалуй, отсюда. Ты умная девочка, ты все понимаешь. Получилось так, как получилось, и уже поздно что-то менять. Но ты всегда можешь на меня положиться. Только позови, если потребуется моя помощь, и я примчусь. Брошу все и примчусь. Я очень, очень рад был тебя увидеть. Прости, но мне пора». Все-таки решившись, я погладил нежную и бархатистую ладонь Миланы, затем резко встал, поклонился, поцеловал ее руку и решительно зашагал к выходу, ни на что и ни на кого не обращая внимания. Мне удалось пересечь почти половину залы, когда я почувствовал толчок в плечо. Не оборачиваясь, извинился. Так, на всякий случай. Ведь я никому не заступал дорогу. Меня остановил смутно знакомый голос, произнесший: «Это так похоже на людей, не столь давно купивших себе титул. Оскорбить человека и убежать. К сожалению, нельзя купить воспитание и манер». «Ба, да это же сам граф Колин Макрудер собственной персоной, в окружении нескольких своих приятелей», коим и вещал с презрительной полуулыбкой на лице. «И эта тирада направлена в мой адрес, нет никаких сомнений. Интересно только, откуда он узнал о моем совсем недолгом баронстве? Гости Дюбьенов, до этого развлекавшиеся кто чем, заинтересованно потянулись к месту событий. Ну как же, дело пахнет дуэлью, которая практически всегда входит в программу вечера, как свадебная драка у меня на родине». Гости держались пристойно. Не глазели, подобно уличным зевакам, не то воспитание и положение. Но внимательно следили за нами, делая вид, что заняты своими делами. «Теперь мне нужно достойно ответить графу, ведь он оскорбил меня прилюдно. Я должен либо проглотить обиду и извиниться, либо послать ему вызов, как подобает истинному дворянину и джентльмену. Только не в этом доме. И не сегодня. Сейчас мне больше всего хочется уйти. Остаться наедине с собой и не видеть никого как можно дольше». Обведя взглядом зал, я нашел Милану, опершуюся на здоровую руку мужа. Они с явным напряжением смотрели в нашу сторону. «Извините, граф, я действительно вас не заметил». Калайн посмотрел на меня так изумленно, как будто у меня вдруг выросла вторая голова или я поменял ориентацию. По толпе местной аристократии волной пронесся шепоток. Все ждали чего-то большего. «Где дворянская честь? Где достойный ответ с моей стороны? Где последующий вызов на дуэль?» На месте Макрудера я придрался бы к формулировке моего извинения. Мол, как же так, барон, вы не заметили меня, графа, словно я лакей или уличный торговец? А это еще большее оскорбление, чем то, что вы меня намеренно толкнули. Но в этом случае ему самому придется делать вызов. А значит, выбор места и оружия останется за мной. Но граф поступил иначе, заявив, что если бы я имел таких славных предков, как он, мне бы и в голову не пришло просить извинения. Такие дела должны решаться иным способом. Снова пронесся шепот, явно одобрительный в пользу графа. «Один великий человек, в отличие от нас, очень умный, высказал мысль, что тот, кто кичится славой своих предков, похож на картошку. И в том и в другом случае все лучшее находится в земле». Начиная закипать, парировал я. «Объяснитесь, барон!» — потребовал Макрудер. «Да сколько угодно. В этой зале полно людей, по праву гордящихся своими предками. Но и предки гордятся своими потомками, взирая на них с небес. К сожалению, граф, вы не входите в их число». В ответ я снова услышал нечто очень нелицеприятное про своих родителей, которые не смогли дать мне приличное воспитание в силу своего скотского происхождения. «А вот это ты зря. Моих маму и папу трогать не нужно!» Пронеслось у меня в голове. Я шагнул к графу, успев заметить выражение удовлетворения на его лице, и отвесил ему пощечину. Если кто-то считает, что пощечина всего лишь пощечина, то заблуждается в корне. Это полноценный удар, если нанести его правильно. Необходимо только довернуть корпус во время удара абсолютно расслабленной рукой и напрячь кисть в момент соприкосновения, перенеся вес на опорную ногу. Нисколько не сомневаюсь, что в мире полным-полно людей, способных устоять после пощечины, нанесенной таким образом. Но с ними я еще не встречался. Не стал исключением и граф Макрудер, который, мелькнув светлыми подметками сапог, пролетел несколько шагов, приземляясь боком на выложенный каменными плитами пол. Уже не контролируя себя, я подскочил к нему, сорвал с перевязи его шпагу вместе с ножнами и сломал ее об колено, бросив обломки на грудь, все еще находящемуся в состоянии Грогги Макрудеру. Затем, найдя взглядом Анрика Лайна, обратился к нему прямо через головы присутствующих. «Барон, передайте, пожалуйста, этому...» Здесь я прервался, затрудняясь с выбором слова. «Этому человеку, что готов встретиться с ним в любом месте, в любое время и на любых условиях. Моим оружием непременно станет кочерга, а граф может выбрать себе все, что угодно, вплоть до маринизанской мортиры». Маринизанская мортира находилась в столице. Отличалась очень большим, почти гигантским калибром и стреляла раз в год, в день основания города. Мне рассказывали, что горожане даже заключают пари, взорвется она при очередном выстреле или останется целой. Но это так, к слову. Я подошел к чите Дюбьенов. «Леди Милана, господин граф, прошу простить меня за мой поступок. Я действительно не смог совладать с собой, но, видит Бог, очень старался». Анри Дюбьен ответил сразу, не задумываясь. «Барон, я все отлично видел. И поверьте, если бы не мое плечо, я непременно стал бы одним из ваших секундантов». Когда я подходил к наемной карете, откуда-то из темноты вынырнул Проухв, что-то дожевывая на ходу. «Садись», — сказал я, открывая ему дверцу. Тот недоуменно поглядел на меня. «Сюда-то он прибыл на запятках?» «Давай, садись», — повторил я. «Сейчас места хватит, Калайн остается». Некоторое время мы ехали молча. Наконец Прошка, не выдержав, спросил. «Ваша милость, вы что, сегодня будете один? Без дамы?» «Ну почему один, Проухв? Дома меня ждет несколько подружек», — подумав, добавил. «Штук 7 или 8, больше не осилю». Прошка уважительно посмотрел на меня, ничего не сказав. Когда мы прибыли, я подошел к хозяину двора. «Любезный, есть ли у вас приличное вино?» «Конечно, господин барон. Могу предложить вам рейденское, позапрошлогоднего урожая. Очень удачный год выдался. Вино получилось превосходное. Храню специально для таких случаев. Сколько вам?» «Специально для каких случаев? Что, у меня на лице написано желание надраться?» — подумал я, а вслух произнес. «Дюжину. Дюжина — красивое число». «Может, вам приготовить жаркое или гуся запечь?» «Закуска градус убивает. А сколько его в том вине? И моя микстура закончилась». «Спасибо, не нужно. Фруктов и сыра будет достаточно. И отнесите наверх, в мою комнату». Я сидел у себя, дожидаясь вина, когда дверь со стуком отворилась, пропуская Прошку. «Как там наши?» «Все в порядке, ваша милость. Все в сборе, играют в кости, груз и вещи на месте», — четко доложил он. «Значит так. Утром всем быть готовым к отъезду. Нектору скажи, чтобы нашел длинную кочергу, не слишком тяжелую. А сам возвращайся с каретой к Дюбьенам. Заберешь Калайна, если понадобится». «Господин барон, зачем вам кочерга?» «Завтра дуэль, она у меня вместо шпаги будет. Так Нектору и скажи. Все, можешь идти». Прошка двинулся к дверям, которые распахнулись буквально перед его носом. И в комнату вошел хозяин, лично неся корзинку с вином и корзинку с фруктами. «А вот и мои подружки. Ставьте их на стол. Будем знакомиться». Наконец я остался в одиночестве, и сразу накатила тоска. Вспомнилась наша первая встреча с Миланой. Тогда совсем еще молоденькой девчонкой с огромными испуганными глазами. Встретились мы очень вовремя. Милане грозила серьезная неприятность. Она оказалась в компании трех негодяев. Место было достаточно темным, а их намерения вполне очевидными. Тогда я не знал, что девчонка никто иная, как урожденная графиня Эврарн. Да и выглядела она как самая обыкновенная дочка сапожника или кузнеца. Так вот, эти мясистые сладкие сливы, вкупе с прекрасным рейденским, создают отличное послевкусие. «Ты эстет хренов!» — одернул я себя. «Ты же собрался грустить о потерянной любви. Или как тебя понимать?» Потом мы с Миланой долго ехали вместе к ее дяде, тоже герцогу. И еще у нас была ночь, когда я стал ее первым мужчиной. Нет, не нужно думать, что я растлитель малолетних. К тому времени Милане уже исполнилось 16, и она пришла сама. Это произошло в замке ее дяди, а на утро мы расстались. Получается, что навсегда. «Вообще-то ты идиот, барон де Коин, причем идиот в квадрате». Переметнулись мои мысли к другой теме, когда я наливал очередной бокал вина из очередной бутылки. «Я буду драться с вами кочергой». «Хорошо же я буду выглядеть, если граф предпочтет пистолеты». «Хотя, скорее всего, не должен. Пистолеты — удел штатских дуэлей. Его никто не поймет, это он должен и сам понимать. Пусть кочерга». «Но какого черта ты сломал ему шпагу?» «Таким образом лишают дворянства, причем за очень серьезные преступления против короны. И позволить себе это может лишь император. Артуа, я даже не стану выслушивать твоих оправданий. А вот вина можешь мне предложить. Хочу попробовать его со спелым пушистым персиком».